успешно окончил третью четверть, хотя было очень трудно. Сдал всеобуч, самое наитруднейшее для меня. В Ташкенте живет Ахматова, окруженная неустанными заботами и почтением всех, и особенно Алексея Толстого. Живут Погодин, Толстой, Уткин, Лавренев. Приехал из Уфы Корнелий Зелинский, сейчас же поспешивший мне объяснить, что инцидент с книгой Марины Ивановны был недоразумением, и так далее. Я его великодушно простил. Впрочем, он до того закончен и совершенен в своем роде, что мы с ним в наилучших отношениях. А ведь он очень умный человек. Итак, пока учусь, там видно будет. Установил связь с Мулей. Спецснабжение — это громко сказано. По таким талонам почти ничего не давали. А всеобич действительно был для Мура пыткой. Любое спортивное занятие, физический труд становились ему в тягость, и он страдал как физически, так и морально. Да еще и военрук его не взлюбил, и мог, загнав в лужу, требовать по команде встать, лечь, или на месте шагом марш. Сказалось то, о чем предупреждали Марину Ивановну и Муля, и Тарасенков, и другие. Муру трудно придется в армии, если он не будет заниматься спортом. Измаил Музафаров, с которым Мур учился в одном классе, писал, что Мур всячески избегал мальчишеских ссор, драчек и отходил в сторону, чураясь столкновений. Он не любил сборищ, когда собирался весь класс, и предпочитал тесный круг друзей. Но были ли у Мура друзья? Умел ли он дружить? В дневнике у него часто упоминается имя Измаила. Он бывал у него в доме. Сестра Измаила вспоминала, как Мур появился у них впервые в отличном пиджаке, но когда снял пиджак, то обнаружилось, что подкладка вся висела на ниточке. Вся была изорвана. Он ходил в начищенных до блеска башмаках, а подметка была проношена до дыр. Мур часто бывал с Измаилом в театре, куда мать последнего доставала бесплатные контрамарки. Мур встречал новый 1942 год вместе с ним и его двоюродным братом, как вспоминает Измаил. Но вот что писал Мур. «Друзей и товарищей ни в школе, ни в другой среде нет. Школа очень плохая. Так что это понятно. Интеллигенты же, молодые, неимоверно скучны и, главное, плоско и не самостоятельно мыслят. Так что поле действия мое крайне узко. Впрочем, не жалуюсь ничуть и довольствуюсь компанией взрослых, высоколобых и своей собственной. Живу крайне скучно. Впрочем, как всегда это было». Мотив скуки не раз возникает в его письмах. Ему скучно и со школьниками, и с молодыми интеллектуалами, и с писателями. Он, собственно говоря, повторяет свою мать. Ей ведь тоже почти всегда было скучно. В любой компании, в любой среде она чувствовала себя одинокой. Да, она увлекалась людьми, но увлекалась-то она не теми, какими эти люди были, а теми, какими она их сама создавала для себя. А Мур этого не умеет и страдает от этого. Он пишет Муле: «Исключительно тяжело одному. А ведь я совсем один. Все-таки я слишком рано был брошен в море одиночества. Ведь в Ташкенте я ни с кем не сблизился. Очень много людей неплохо ко мне относятся, знакомых тоже много. 3-4 человека конкретно мне помогли, еще помогут. Но близких, родных по духу, никого. Так хочется кого-нибудь полюбить, что-то делать ради кого-нибудь, кого-то уважать, даже кем-нибудь просто заинтересоваться. А некем. Все какие-то чрезмерно понятные, чрезмерно пресные люди».